сейчас брат Павел, он не первый раз у нас в церкви, он был уже многое время, приходил, слушал Слово Божье, поэтому сейчас Павел наш брат, пастор церкви, скала спасения. Пожалуйста, город Днепро. Слава Иисусу Христу, братья и сестры. Рад вас всех приветствовать, и я точно не первый раз, вчера говорил об этом, я был много раз, когда вас были здесь, проходили еще в 80-х годах, в 90-х, служения здесь, съезды, я был здесь, получал силу Божью, Бог коснулся меня тогда, в молодые годы еще не был женатый, сегодня я уже имею семью, слава Богу, и служу Господу. Поэтому я всех рад вас приветствовать. Уже наш епископ Михаил Михайлович спрашивал, кто с тех времен, очень мало уже людей осталось. И я смотрю, я никого не знаю уже, некоторых там, может, помню, мы вспоминали с братьями. Но сегодня мы в Доме Божьем, и, братья и сестры, нет лучшего места, как быть в Доме Божьем. И псалмопевец говорит, лучше быть где? Во дворах дома Бога нашего, чем жить где? В шатрах нечестия. Братья и сестры, многие люди идут куда угодно. И в воскресенье тоже. Но мы пришли в Божий дом. И слава Иисусу Христу. Я часто это говорю в своей церкви, что нам нужно быть в Доме Божьем, нам нужно приходить. И знаете, и даже если тебе и трудно, и тяжело, и может ты больной, часто люди говорят, где ты? Говорят, я больной. Так куда надо идти, братья и сестры? Скажите, когда больной, куда надо идти? Наоборот, надо идти в Божий дом. Если ты можешь встать, по крайней мере, работают у тебя и руки, и ноги, то нам нужно идти в Божий дом. Слава Иисусу Христу. И даже написано, идти во дворы его как надо, братья и сестры? С радостью. Со славословием. Но я думаю, минимум хотя бы один раз или несколько раз мы улыбнемся в Божьем доме. Так или нет? Нас поприветствуют в Божьем доме. Так или нет? Скажите. Вы придете в магазин, вы может редко встретите своих. А тут Божий дом, я часто братьям моим говорю, сестрам, минимум 50 человек тебя поприветствует, а то и больше. Пожмут тебе руку. Улыбнутся тебе, скажут, как дела твои, брат, сестра. И знаете, это нас вдохновляет и ободряет. Аминь, церковь. Поэтому пусть Бог вас благословит. Я хочу всех нас ободрить, и себя, и вас. Мне очень приятно быть здесь. Вчера были тут на конференции, когда были служители, пастыра. Братья и сестры, я лично получаю слово от Господа, благословение. Что мы делаем в Божьем доме? Минимум сколько вещей? Я так считаю, 4 вещи основные. Что мы делаем в Божьем доме? Прославляем Бога. Также, смотрите, хор поет, группа поет, и мы поем. Слава Иисусу Христу. То есть, смотрите, наше славословие, поклонение Богу нашему. Что мы еще делаем в Божьем доме? Молимся. Изливаем нашу душу, братья и сестры. Может, нигде мы ее не изливаем, как... Когда мы заболели, куда мы идем, братья и сестры? Идем в больницу. Я когда-то подвез там одну сестру с церкви и стоял полчаса, так пожилую сестру, и посчитал, за полчаса 200 человек зашло в больницу. 200 человек. А если за целый день, сколько туда людей зайдет? И люди приходят в больницу, и что они там делают? Открываются, говорят, спрашивают, что у тебя болит? И знаете, люди что-то говорят, может, что-то не совсем говорят, но там ставляют им диагноз, и идет лечение. Мы приходим в Дом Божий, братья и сестры, где мы можем открыть свое сердце, свою душу, а иногда, как написано, мы изливаем свою душу. И псалмопевец говорит, ты ухо свое, Господи, преклони к нам. Говорит, скоро услышь меня, приди ко мне. То есть, смотрите, поклоняемся нашему Богу, молимся Богу и слушаем Его Слово. И четвертое, может, мы приносим то, что у нас есть, пожертвования, благословляем церковь, Бога, жертвуем на служение. И пусть Бог всех нас благословит. Аминь, братья и сестры. Я прочитаю Слово Божье. Продолжу мысль, тут что говорил Михаил Михайлович. Время очень дорогое, очень сложное, очень хорошее. И, братья и сестры, я в церкви в своей говорил, время быстро летит. Очень быстро. Очень быстро. Я так возвращаюсь назад, смотрю, недавно был молодым человеком, уже чуть стал постарше. Когда-то в 80-х годах такое, признаюсь, было такое, ну, знаете, состояние, мы были молодые, где-то так мы чуяли, что скоро Христос придет, может, не надо там, знаете, устроять жизнь свою, мы так говорили, а зачем там жениться, ну, вот-вот там 80-е годы, и знаете, слава Богу, и поженились мы, и уже у меня 3 дочери, уже я и дочерей своих выдал замуж, уже и внуки у нас есть, внучки, уже 4 внучки. И смотрите, жизнь так быстро идет. И они служат Господу. И слава Иисусу Христу, когда мы служим Богу, когда мы передаем нашим детям, когда мы молимся за них, когда мы их посвящаем для Бога, братья и сестры, это тоже самая лучшая радость, которая может быть в нашей жизни. И пусть Бог нас благословит, мы продолжаем жить, хотя время такое быстрое и какое написано, весь мир лежит в чем, братья и сестры? Во зле, у вас тоже в Харькове во зле, у нас в Днепропетровске во зле лежит. И такая, знаете, мне, я иногда говорю, с каждым днем, вроде бы, знаете, такая тьма, да и написано есть в Слове Божьем, что тьма покрыла все народы. Всех людей, как ни одно, так другое. Смотрите, вроде одно прошло, там беда какая-то, горе, другое приходит, другое, другое. И тьма покрыла все народы, знаете, весь мир лежит во зле. И что нам нужно делать? И вы уже сегодня слышали, и я слышал. И будем продолжать слышать их, хотим услышать, Господи, что Ты скажешь для нас, что нам нужно делать. В это такое простое, хорошее и благоприятное время. Я хочу прочитать, уже Рождество прошло, и вы праздновали, мы праздновали, но я вас хочу поздравить с этим великим праздником. Я думаю, что такой праздник, как Рождество, Пасха, это самые большие праздники, которые могут быть, и пусть Бог вас благословит, братья и сестры. С этим написано «Младенец». Родился вам Сын, дан нам. Аллилуйя. Всем нам. Эта весть, эта радость потрясла. Потрясла тогда, написано, Иерусалим, встревожился Ирод, встревожился многие люди, знаете. Я думаю, что по сей день потрясает эта благая весть о Рождестве. Так, братья и сестры? И народы, и сердца людей. Если мы открываем свое сердце для Иисуса Христа. Исаия 9 глава, может, вам читали, братья, я хочу прочитать. 9 глава, со 2 стиха пророк Исаия говорит. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Это было пророческое слово. «И на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Ты умножишь народ, увеличишь радость его. И дальше, и дальше. И написано, ибо ярмо тяготившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Слава Иисусу Христу! И моя тема, моей короткой проповеди такая после епископа, я никогда не говорил проповедь. Он всегда говорил в конце. Тема моей проповеди – «Иди к свету, и ты достигнешь цели, и ты встретишься с Иисусом Христом». Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На то время, когда мы исследуем, когда мы читаем Писание, была тьма в то время, братья и сестры? Была тьма. Была тьма. Когда мы читаем, знаете, пророческие слова, когда мы читаем, что, знаете, люди так, хотя был храм, было поклонение в храме, было там, мы вчера вспоминали Захария, они кадили, священники как будто бы совершали свое служение, но тьма и покрывала всю землю, все дальше и дальше, люди отступали от Бога, люди удалились от Бога, и Бог говорил, что я пошлю вам пророка из среды вашего, и пришел этот великий день, и тьма тогда, и написано, в стране тени смертной свет великий воссияет. Слава Иисусу Христу! И уже мы вспоминали, что Иоанн пишет, что пришел этот свет. Он за себя говорил, что Иоанн Креститель не был светом, говорит, но пришел другой свет, и он осветил. Даже написано, пришел к своим, а свои что? Не приняли его, а тем, кто принял, назвал их своими, дал власть называться быть детьми Божьими. Братья и сестры, сегодня есть тьма или нет? Смотрите, в то время была тьма, знаете, люди поклонялись там, уходили в сторону, поклонялись другим богам, истуканам. Знаете, все дальше и дальше люди входили в такое заблуждение. Тут вспоминал Михаил Михайлович наши тяжелые времена нашего, знаете, времена Советского Союза, времена, когда была власть такая, власть тьмы, когда никто не проповедовал так открыто, может быть. Хотя и в то время была церковь, и были верующие люди, которые говорили о Боге, которые служили Богу. И эта благая весть достигла и нас, братья и сестры, с вами. Я вырос в верующей семье, у меня папа и мама были верующими. И слава Иисусу Христу, им так удалось нас привести к Богу. Они молились, они не теряли ни одного дня и ночи. Знаете, это был особенное время, я помню, как мы вырастали, знаете, когда там везде, в школах, когда везде не давали, когда запрещалось говорить о Боге, об имени Иисуса Христа, не дай Бог там на праздники, ты вспомнишь об этом, но, братья и сестры, дома, я помню, как мы проводили вот эти домашние собрания, как мы молились, знаете, и это был такой огонек домашний. Знаете, родители сохраняли и поддерживали вот этот огонек, который горел. И слава Иисусу Христу. И мы загорелись от этого огонька. Аллилуйя. Смотрите, когда рухнула вот эта тьма, казалось бы, уже все, строй коммунистический там, знаете, закончился. Когда открылись двери, люди, знаете, в таких поисках, люди сразу, вы помните, пришли на взамен этого, там появились разные там. Тьма продолжалась, смотрите, там Кашпировские появились. Помните, да, эти времена? Там Чумак, там и другие люди там сидели, все, не знаю, как у вас, на все люди неверующие, я тогда работал на производстве, они приходили, рассказывали, они ждали, садились там семьями и ожидали там у экранов, что там, что им там будут говорить. И знаете, людей все дальше и дальше заводили во тьму. Во тьму, все дальше и дальше, заводили во тьму. Но церковь, что делала церковь? Бог посетил наш народ. Вы помните эти 90-е годы, когда Бог открыл двери для проповеди Евангелия, для благовестия, когда, я думаю, много людей молилось за это. Очень много людей, другие страны молились. Братья, которые несли это слово, которые прошли тюрьмы, лагеря, они там молились Богу. Кто был верующим, знаете, и сестры, и братья, то есть были задействованы все. И сегодня, друзья, как Бог явился, знаете, этим мудрецам, волхвам, знаете, что там они увидели? Звезду. И что они сделали? И пошли. Иисус Христос на горной проповеди говорит, чтобы... Мы живем в такое тяжелое время, братья и сестры, когда тьма продолжается. У тебя образовалось за этот период и много церквей, и люди уверовали в Бога, но мало, мало, братья и сестры, очень мало. Очень мало, тьма продолжается. Смотрите, люди сегодня там все равно, любые там, знаете, людей так заводят, заблуждение, все дальше и дальше. И то экстрасенсы, то еще там, то и лечение уже там применяют с разными там вот этими вещами. И среди всего этого, братья и сестры, нам нужно увидеть свет и пойти к свету. Нам нужно показать этот свет. Иисус сказал, вы свет этому миру. Вы соль земли. Все я и вы, и мы все. Как в рождении Иисуса Христа мы там перечисляли в своей церкви то, кто был причастен, когда Иисус родился. И знаете, когда мы читаем там, и все люди были причастны, очень много людей было задействовано. И мы в этом году взяли направление такое, что мы задействуем всех в служении. Мы хотим быть, церковь вся быть задействована в служении. Молодежь, проповедники, братья, сестры, пожилые. Мы все можем быть задействованы. Как мы читаем в Луки, там, вы помните, когда Симеон, этот старец, он был задействован в рождении Иисуса Христа. По вдохновению пришел в храм. Братья и сестры, он ожидал этого дня, он не прозевал. Если бы он не пришел в тот день, прозевал бы момент. Написано, Анна, это пророчица, это старица уже в таком преклонном возрасте. Что она делала там в храме, братья и сестры? Написано, служила постом и молитвой. Когда, братья и сестры? Написано, день и ночь. Смотрите, мы можем быть все задействованы. Кто-то может пойти проповедовать там на трибуне где-то в центре, на площади, кто-то не может туда пойти, но могут быть задействованы все. Я слышал такой пример, это Александр Попчук, наш евангелист нашего братства, он рассказывал такую историю, он был там в Казахстане. Он говорит, одна сестричка, говорит, что-то ей, ну, жила где-то очень там, где-то в каком-то селе. И говорит, Дух Божий, она говорит, что... Что-то лягла спать, говорит, помолилась, почитала, лягла, говорит, что-то не спится, говорит, не. Проснулась опять, включила свет. Помолилась, почитала, говорит, опять. И говорит, так до 4 часов утра. Говорит, я в это время, говорит, молодые ребята, четверо молодых ребят, говорит, пошли где-то там с села, с какого-то, пошли где-то в район на дискотеку. Мирские хлопцы пошли. Говорит, то поздно там были, там веселились. Говорит, начали идти, это зима была, вьюга такая, метель. Говорит, и заблукали, заблудились вообще. Невозможно было идти. А сестра молится там. Говорит, всю ночь такое ее состояние. Говорит, почитала, помолилась. Говорит, что-то так ее наполняет. Говорит, эти молодые люди шли там, говорит, и вдруг увидели в окне, в ее таком скромненьком домике, говорит, огонек. И, говорит, и они пошли на этот огонек, эти четверо молодых ребят. Говорит, стук-стук, к ней стучаться. Ну, а куда деваться? Она впустила их, рассказала, они ей рассказали, кто они, что они, она им рассказала. И, говорит, эта история закончилась, говорит, что эти четыре молодых человека обратились к Богу, покаялись, Бог крестил их Духом Святым. И, говорит, они утром уже продолжили путь, только уже в другом состоянии. Слава Иисусу Христу! Братья и сестры, Бог может использовать каждого. Мы слышали сегодня, что Бог так положил на сердце нашим служителям такие проекты грандиозные, большие, R500, там, P400, братья и сестры. Пусть Бог нас сегодня по-особенному коснется, чтобы хотя бы как росток из сухой земли, братья и сестры, что-то показалось. Написано, что праведник, что он делает, праведник? Написано, он возвышает свой голос. Вы возвышаете свой голос, братья и сестры? Ну, иногда. Когда мы возвышаем в основном? Бывает, когда мы там расстроены, когда у нас что-то там не ладится, мы иногда возвышаем там свой голос. Братья и сестры, давайте возвышать только к Господу наш голос. Чтобы эта тьма не накрыла нас. И в стране тени смертной люди увидят великий свет или увидели уже этот свет. Чтобы вот эта тьма не накрыла нас, чтобы мы четко и ясно могли видеть направление, куда мы идем, как мы идем. Чтобы мы не прозевали. Аминь, братья и сестры. Если ты увидишь эту звезду, увидишь этот свет, иди к нему. Никогда в жизни не пожалеешь. Это касается всех нас, меня, всех братьев и сестер. Бог особенным образом говорит к нам. Особенным образом говорит. Мы не знаем, какое будет время. Одни говорят, будет еще хорошее время, Бог там будет, Украина процветать. А если не будет, братья и сестры? Один брат когда-то сказал, самое больше будет процветать, когда Антихрист придет. А если не будет процветать, что, мы Богу не будем служить? Будем служить. Пусть Бог нас благословит. Поэтому мы соберем все наши силы, братья и сестры. То, что у нас нет, будем сами переживать Бога, чтобы вот этот свет, вот этот Божий младенец, чтобы наполнил нас, мою жизнь, мою семью, мое окружение, братья и сестры. Я часто там в Днепропетровске думаем начинать церковь новую, и там большущий массив такой. И мы с братьями уже несколько раз ходили там, молились между этими, знаете, высотными домами. Мы так прикинули, в одном доме где-то живет, сколько высотки живет. Мы прикинули, где-то 300-400 человек, а то и больше живет. Представляете, в одном доме, в одном высотном, почти целое село живет. Господи, кто пойдет туда, кто расскажет. Мы молимся об этом, я верю, что Бог благословит. Я думаю, у вас такая самая ситуация. Сколько людей не спасенных, мужчин, женщин, молодых ребят, девушек. Они должны быть спасенными. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, использует, наполнит нас. Вот эти сосуды наполнит нас так, чтобы... Написано, с чрева потекут реки живой воды. С пустой посудины, сосуда, ничего не потечет, братья и сестры. Наполняйся им, встречайся с ним, люби его, дорожи временем, получай силу и иди. И вы помните, Бог проговорил к пророку Исаии, говорит, кто пойдет и кого послать? Если бы Исаия в тот момент не встретился с ним, говорит, я увидел Господа сидящего. Когда увидел, испугался. Говорит, кто я? Я нечистый человек. Мои уста нечистые. Мои мысли нечистые. Вы помните, что сделал ангел? Взял уголь от жертвенника. Ну, такое видение было. И очистил. Исаия. Потом, когда Бог проговорил, говорит, кто пойдет ради нас, для нас? И Исаия говорит, вот я. Пошли меня, братья и сестры, услышать и пойти. Увидеть свет и пойти. Если есть тьма, понести туда свет. Пусть Бог благословит нас. Аминь, братья и сестры. Я приглашаю, давайте мы помолимся об этом. Просто открой свое сердце. Скажи Богу что-то. То, что Бог хочет. То, что Бог просто, Он к чему-то тебя призывает. Может, ты еще так медлишь. Может, ты не соглашаешься, но Бог что-то хочет в твоей жизни. Не просто ты живешь, не просто Бог дал тебе жизнь, здоровье, братья и сестры. Не просто Бог дал тебе обеспечение. Знаешь, мы сегодня все имеем от Него. Господь, мы здесь. О, аллилуйя, братья и сестры, давайте помолимся. Воззови к Нему в молитве.